Библейские портреты Христа. Говорят, что картина лучше тысячи слов. Это, конечно, означает, что картины говорят так много и разными способами, что они открывают столько, сколько можно было бы сказать в тысячу слов. Интересно, что картина, чем больше на нее смотришь, тем больше видишь. Нашим стремлением в этой серии бесед является посмотреть на картины во всей Библии. Мы увидим, что Библия не только содержит слова, но содержит также картины. Она открывает главную личность Иисуса Христа, Сына Божия. С начала Библии и до конца она содержит одно постоянное свидетельство о Господе Иисусе Христе. Он сам сказал, что все Писание свидетельствует о Нем в Евангелии от Луки, 24 главе, 27 стихе. Это включает даже самые ранние книги Ветхого Завета. Мы находим это выражение Иисуса Христа к иудеям в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 45 по 47 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Иисус очень определенно соединил себя со всеми частями Библии. Теперь он больше всего явлен в Ветхом Завете посредством картин, словесных изображений. Именно на этом мы желаем сосредоточить наше изучение с вами. Первый портрет и первое обетование об Искупителе находится в самых первых главах книги Бытие. В книге Бытие, 3 главе, 15 стихе, Бог говорит сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Фон этого стиха прост. Бог поместил человека на земле и дал ему женщину для общения. Он дал им снабжение для всех их нужд. Им было сказано, что они должны заботиться о Божьем прекрасном творении, но им было запрещено есть плоды от одного дерева. Сатана искушал Адама и Еву быть непослушными Богу, что они и сделали. Позже Бог явился им. Адам объявил и обвинял Еву за их грех, а Ева обвиняла сатану. Но перед тем, как он произнес осуждение на Адама и Еву, он дал им обетование. Это было обетование об Искупителе. Оно выражало Божью благодать, ибо, когда оно было дано человеку, Бог был более озабочен обещать им Искупителя, чем осудить их. Когда человек не повиновался Богу, он попал под приговор смерти. Адам и Ева немедленно старались спрятаться от Бога и покрыли свою наготу листьями фигового дерева. Но это все было бесполезно. И пришел Бог избавить их своим обетованием надежды. Во-первых, это было объявление войны с произнесением окончательной победы врагу сатане, а не матери Еве. Этот стих в книге Бытие уведомляет сатану, что несмотря на то, что кажется, он одержал первую победу над Словом Божьим, это является только началом великой брани, которая окончится полной победой для семени жены. Во-вторых, мы замечаем, что это обетование победы было дано немедленно после согрешения и перед тем, как Адам и Ева были наказаны за их грех. Бог провозгласил определенное наказание смерти, физической и духовной, за их грех. Итак, перед тем, как бедный грешник мог умереть и погибнуть вовеки, Бог пришел со словами обетования искупления. Бог есть и всегда был Богом благодати. Он всегда предпринимал инициативу в предоставлении средства для спасения и прощения греха человека. В-третьих, мы находим, что это обетование является первым ясным упоминанием о рождении от Девы Господа Иисуса Христа, здесь названное семенем жены. Каждый человек, рожденный от Адама и Евы, является семенем Адама, человека. Семя всегда можно проследить по линии мужчины. Но имеется исключение для этого правила. Иисус Христос назван семенем жены. В этом стихе Адам совсем не упоминается. Это является единственным местом во всей Библии, где личность названа семенем жены. Это была Ева, которая согрешила, подавшись обману сатаны, которая увлекла своего мужа Адама в тот же самый грех, и Бог предназначил, чтобы женщина родила Искупителя. Посредством женщины пришел грех, и посредством женщины должен прийти Спаситель. Через женщину пришло проклятие, и через женщину должен прийти тот, кто снимет проклятие. Когда умножается грех, тогда Бог в изобилии проявляет благодать. Это обетование в книге Бытие провозглашает, что грядущий Спаситель будет рожденный от девы, без человеческого отца. Этот факт осмеивается. Критики нападают на вероучение о непорочном зачатии Христа на протяжении веков. Они даже старались манипулировать обетование 7 главы 14 стиха книги пророка Исаии, где сказано: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Они стараются доказать, что в оригинале слово «дева» просто означает «молодая женщина». Однако Новый Завет дает этому слову действительное значение – повествовании о непорочном зачатии Иисуса в Евангелии от Матфея 1 главе 23 стихе и в Евангелии от Луки 1 главе 27 стихе. Но действительное откровение о непорочном зачатии было дано еще в Едемском саду, где грядущий Избавитель назван семенем жены, не семенем мужа. В-четвертых, мы должны заметить, что в нашем стихе упоминается два семени – семя жены и семя змея сатаны. Змей, вероятно, в то время и пред Божьим осуждением его был иным, чем змеи, известные нам сегодня. Одно мы знаем, что он стоял прямо вертикально, ибо Бог осудил его, чтобы он ползал на своем чреве. И так как Бог является в разных формах, так и сатана явился в этой очень привлекательной форме змея. Нам нужно понять, что обое семя жены и семя змея сатаны должны, очевидно, быть личностями. Сатана будет иметь личное семя, так же, как жена. Эти два семени должны отождествлены, как Христос и Антихрист. Изучая Священное Писание, мы знаем, что оно говорит о Христе, сверхъестественном Сыне Божием и Антихристе, который откроется в конце времени, как сын погибели и человек греха. Бог просто заявляет в книге Бытие, 3 главе 15 стихе, в первом обетовании Библии, а также в первой декларации войны, что битва будет между Христом, сыном Бога, и Антихристом, сыном погибели. Эту личность, которую произведет сатана, несомненно будет сверх- или суперобразцом, наилучшим, что сатана сможет произвести. Совершенно ясно, что этот стих говорит о двух личностях. Тот факт, что семя жены относится к личности, указывает, что семя змея также будет личностью. Конечно, остальное Писание подтверждает эту истину. Адам и Ева хорошо поняли значение, хотя они не сознавали, что должно пройти столетие, прежде чем исполнится это обетование. Фактически Адам верил, что Ева родит сына, который будет искупителем. Несомненно, это причина, почему он назвал свою жену Ева, мать всех живущих. Наконец, в-пятых, мы должны обратить внимание на важность этих слов «поражать» и «жалить». Чтобы нам правильно понять эту вековую брань и борьбу между семенем жены и семенем змея до окончательной победы конца времени, нам нужно заметить разницу в этих словах «поражать» и «жалить». Между этими двумя событиями, началом братьев книги Бытие 3 главы и концом битвы в книге Откровения 20 главы, имеется история борьбы, которая кажется на стороне врага, но в конце в корне изменится. мы должны внимательно посмотреть на эти два слова в этом стихе. «Семя змеи будет жалить в пету семя жены, и семя жены будет поражать в голоду змея». Первая жалить стала историческим фактом, когда пришел Искупитель и был предан смерти на кресте. Там он был ужален в пету, что является символом страданий нашего Спасителя, который был извязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Но поражение головы змея еще в будущем, ибо оно совершится в то время второго пришествия Христа на землю. Пята Спасителя была ужалена во время его первого пришествия. Но голова сатаны будет сокрушена во время второго пришествия Христа. Конечно, вы знаете, что имеется великая разница между вашей пятою и вашей головою. Также имеется большая разница между изъязвлением Христа на Голгофе и сокрушением головы сатаны в конце времени. Эти истины можно проследить во всей Библии. Это просто является картиной или портретом Библии. Мы надеемся, что этими словами вы видите истину Божию, явленную нам. Аминь.